Поутихли, смолкли вовсе. Степан подошел к бочонку. С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак. «Стырь!» — позвал Степан. «Иди ко мне. Любо слушать мне речи твои, казак. Иди! Хочу послушать!» Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка. «Тимофеич, рассуди сам. Допустим, мы бы с твоим отцом, царствием небесное, стали тогда в Воронеже думать, догадать, идти нам на Дон или нет. Не видать бы нам Дона, как своих ушей. Нет же, стали, стряхнулись и пошли, и стали казаками, и казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака. Бабы! Да то ли мы воевать разучились, то ли мясников-стрельцов испужались. По что сперло-то нас, казаки?» «Хорошо, говоришь», — похвалил Степан. Шип на бок бочонок, указал старику. «Ну-ка, с него, чтоб слышней было». Стырь не понял. «Как-то? Лезь на бочонок, говорю, но так же складно». «Не способна? Зачем свалил-то? Спробуй так, выйдет». Стырь в неописуемых персидских шароварах с кривой турецкой сабелькой полез на крутобокий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана. «Говори!» — велел тот. Непонятно, что он затеял. «А я и говорю, по что я не вижу здесь казаков? Сплошные какие-то...» Бочонок крутнулся, стырь затанцевал на нем, замахал руками. «Говори!» – велел Степан, сам тоже улыбаясь. «Говори, старый!» «Да не могу! Он крутится, как это, как жена виноватая!» «В присядку, кусты!» – кричали с круга. «Не подкачай, ядрена мать! Языком упирайся!» Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка. «Не можешь?» – громко, нарочно громко спросил Степан. «Давай я поставлю его на попа!» «Вот стырь! Ты и говорить, мастак, а не можешь? Не крепко под тобой? Я не хочу так!» Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него. «Мне тоже домой охота. Только домой прийти надо хозявами, а не псами битыми». Атаман говорил короткими лающими фразами, насколько хватало воздуха на раз. Помолчав, опять кидал резкое, емкое слово. Получалось напористо, непререкаемо. Много тут в манере держаться и говорить перед кругом тоже исходило от силы Степана, истинно властный, мощный. Но много тут было искусства, опыта. Он знал, как надо говорить, даже если не всегда знал, что надо говорить. Чтоб не крутились мы на Дону, как стырь на бочке. Надо пройти, как есть, с оружием и добром. Пробиваться? Сила невелика, браты. Мало нас, пристали, хворых много. А и пробьемся, не дадут больше подняться, доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийти надо целыми. Будем пока здесь стоять, отдохнем, найдимся в волю. Тем временем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы, здесь в ямах ее много. Дозору глядеть. Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали не вода. Летело на землю дорогое персидское платье. Ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Парами забредали в воду, растягивая не вода. Охали, ахали. Весело матерились. Там и здесь запылали костры. подвешивали на треногах большие артельные котлы. Больных снесли со стругов на бережок, поклали рядком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег. Они разбрелись по острову, помогали казакам. Собирали дрова, носили воду, разводили костры. Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались и саулы. Что-то не договаривал атаман. Казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что он таит. Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил и злился, что много говорит. Он ничего не таил. Он не знал, что делать. «С царем ругаться нам не с руки», — говорил он, стараясь не глядеть на Исаулов. «Не сдобруем. Куда? Вы подумайте своей головой. Как же пройдем-то? Кого ждать будем, пока воеводы придут? Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондарев к шаху за зипунами, пропустили. И мы также. Был грек, теперь смирный. Домой хочем, вот и все. Не оказались бы они хитрее нас. Пропустят, а в Астрахани побьют, заметил осторожный, опытный фрол Минаев. Не посмеют. Дон подымется. И с гетманом у царя неладно. Не, не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичит, станицу к царю пошлем. Повинную голову меч не секет. Будем торчать, как бельмо на глазу. Силу, какая есть, сберегем. Осунемся, побьют. Степан посмотрел на Исаулов. Понятно, говорю? Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать. Помолчали Исаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока. Держать нас у себя за спиной, это только дурак додумается. Взялся опять за слово Степан. Я не слыхал, что воеводы астраханские такие ушлопоухи. А с князем Львовым у нас уговор. Выручать друг дружку на случай беды. Откуда у вас дружба такая повелась? Любопытно спросил Ларька Тимофеев. Умный, жесткий Исаул с неожиданно ласковыми глазами. Непобратимы ли? Он весь какой-то вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках. Но Степана любит, как бабу, ревнует и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти и что делать, и чтобы поступал немилосердно. Случается, атамана затрясет неудержимая ярость. Ларька тут как тут, готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность. Степан ответил не сразу, с неохотой. Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить. Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку. А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дева непорочная. Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами, я выдам Львова. Он знает, что он сам себе лиходей. Как же он тебе теперь поможет? Степан, как видно, и про это думал один. Будет петь в уши Прозоровскому, пропусти Стеньку, ну его к черту. Он будет день ото дня силу копить здесь, нам неспокойно. По-другому ему нельзя. Надо с ним только как-нибудь стренуться. А ну-ка, царь им велит, допрашивал Ларька. Тогда как? Что же он, поперек царской воли пойдет? Мы с царем пока не цапались. Зачем ему? И говорю вам, с Украины у их плохие дела. Иван Серков всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Сириком, хитро Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал, кто посильней. Царь повыше нас сидит на престоле, должен это видеть. Он и видит, не дурак, правда, что ли.